Этот разговор, пусть пока и совсем не опасный, не касающийся ничего особенного, уже давил на Шарлотту тяжелым грузом. И для девушки, находящейся в депрессии, это было просто непосильной ношей. Меньше всего на свете ее сейчас интересовала какая-то подруга сестры чьей-то дочки, которая раньше училась вместе с ней в Сейнт-Поле, а теперь учится в Дьюпонте, в то время как сама, неизвестно чья дочка, учится в Брауне. И вот она, я говорю про подругу, дочери, сестры, жены моего брата. А это моя невестка, то есть ее сестра, тоже моя невестка, или двоюродная невестка. Она снова рассмеялась. Да, похоже, я неплохо адаптировалась здесь у вас на юге. Раньше я ни за что бы такое не выговорила, подруга, дочери, сестры, жены моего брата. В общем, она учится в Дьюпонте и говорит, что знает тебя. Знает меня? Шарлотта была изумлена и испугана. В ее мозжечковой миндалине словно сработал предохранитель, переключивший мозг из режима «прячься и жди» в режим «беги» или «защищайся». Ну да, так она говорит. Ее зовут Люси Пейдж Такер. На этот раз кровь отхлынула от лица Шарлотты. Она пристально смотрела на миссис Томс, словно желая увидеть хоть какой-то намек на... «Ты ее знаешь?» — спросила миссис Томс. — Нет, вообще не знаю. Шарлотта понимала, что ее голос звучит слабо, неуверенно и неубедительно, но справиться с ним не могла. Я имею в виду, я ее знаю заочно, знаю, кто она такая, но никогда с ней не встречалась. Кажется, я ее даже видела, но мы не знакомы. Наверное, я даже не узнала бы ее, если бы встретила случайно. А она говорит, что знает меня? Нельзя уходить в глухую защиту. Того и гляди, гостья догадается, что я что-то скрываю. Лучше всего бы сменить тему, но это будет выглядеть подозрительно. Мозг Шарлотты просто кипел, испуская пар. «Так моя невестка сказала. Я сегодня днем как раз с ней созванивалась. У меня сложилось такое впечатление, что вы с этой девушкой даже, как это теперь называют, в одной тусовке». Теперь, как показалось Шарлотте, уже миссис Томс внимательно смотрела ей в лицо, явно что-то высматривая. Шарлотта знала, что надо вести себя хладнокровно, но не могла. «Да нет, что вы!» — ответила она. «Она ведь... вроде бы она президент женского студенческого клуба или что-то вроде этого, а я... у меня вообще никакой тусовки нет. Я же еще только на первом курсе. Я пока что даже не...» Решив не договаривать, что она пока не... Шарлотта замолчала и выразительно пожала плечами. «Ну, — сказала миссис Томс с жизнерадостной улыбкой, — может быть, эта девушка рассматривает тебя как кандидата на вступление в их клуб?» Вроде бы улыбка не фальшивая, но уж точно ироническая. Что ж все-таки ей известно? Неужели все? Шарлотта вспомнила, как Глория говорила что-то у мистера Рейена, обращаясь к Люси Пейдж, самой настоящей львице. Это крупное лицо и гриву светлых волос она и через 1000 лет не забудет. Ну, с чего бы вдруг ей рассматривать меня как кандидатку? Я всего лишь, ну, в общем, никто из них никогда в жизни даже не слышал про Спарту или округ Аллигани или Голубые горы. Ну, почти никто. Они ведь все учились в частных школах, то есть я хочу сказать, что мы слишком разные. Мне никогда не вступить в студенческий клуб. То есть я хочу сказать, что это для меня так же маловероятно, как вступить в какую-нибудь афганскую армию или что-нибудь в этом роде. Мисс Томс при этих словах весело рассмеялась, но самой Шарлотте было вовсе не до смеха. А она вообще не считала, что сказала что-то смешное. Да уж. Для девушки, находящейся в депрессии, вообще ничего смешного не существует. Она просто случайно это сболтнула. Но хотя она пока и не проболталась, Шарлотта все равно боялась, что это случится, и надеялась только, что все эти южные интонации с вопросительными знаками в конце фраз помогут скрыть ей отчаяние. Что же известно мисс Томс, а следовательно и мистеру Томсу? В мозгу по-прежнему все кипело, и Шарлотта вглядывалась в лицо миссис Томс, словно сканируя его миллиметр за миллиметром.